Она ввязалась в историю, связанную со смертью Марка Фрейзера, на том основании, что стала к ней причастной, нравилось ей это или нет. Нравственные обязательства перед погибшим юношей практически исчерпали себя, за исключением одного. Она хотела повидаться с Нилом и рассказать ему о результатах своего расследования. Именно он попросил ее сделать хоть что-нибудь, и она считала, что должна сообщить ему все как есть. Если он узнает, что связи между подозрениями Марка и его падением с галерки установить не удалось, это поможет Нилу. Вероятно, он расстраивается, что сам ничего не предпринял. Но не только это заставило ее искать встречи с Нилом. С того момента, как она впервые его увидела, когда он обнаженным пробежал через холл, что-то в нем озадачивало Изабеллу. Конечно, обстоятельства их знакомства сложились не самым удачным образом. Изабелла помешала ему, когда он нежился в постели с Хен, но дело было не только в этом. Во время первой встречи он отнесся к ней с подозрением и уклончиво отвечал на вопросы. Конечно, она не вправе была рассчитывать на теплый прием. Вполне понятно, что он не питал симпатии к тем, кто приходил расспрашивать его о Марке. Но тут скрывалось что-то еще. Изабелла решила повидаться с ним завтра. Она пыталась ему дозвониться, чтобы договориться о визите к нему домой, но телефон не отвечал, и в офис тоже было не пробиться. Поэтому она решила явиться без предупреждения. Идя по улице, она размышляла о том, что произошло в промежутке между ее последним визитом и нынешним. Прошло всего несколько недель, но за это время ее как будто пропустили через мясорубку. И вот теперь она оказалась в том же месте, с которого начинала. Она позвонила в дверь, и, как в прошлый раз, ей открыла Хен. На этот раз она приняла Изабеллу теплее и сразу же предложила бокал вина, от которого Изабелла не отказалась. «Вообще-то я пришла повидать Нила», — сказала Изабелла. «Я хотела еще раз с ним поговорить. Надеюсь, он не будет против». «Уверена, что не будет. Он еще не вернулся, но, думаю, скоро придет». Изабелла вспомнила, как в прошлый раз Хен солгала, будто Нила нет, а он пробежал голый через холл. Ей захотелось улыбнуться, но она сдержалась. «Я скоро уезжаю», — непринужденным тоном сказала Хен. «Нашла работу в Лондоне и перебираюсь туда. Там больше возможностей, перспективы, но вы понимаете». «Конечно. Наверное, вы очень волнуетесь». «Правда, я буду скучать по этой квартире. И я уверена, что еще вернусь в Шотландию. Люди всегда возвращаются в те места, где им было хорошо». «Я тоже вернулась», — сказала Изабелла. «Провела несколько лет в Кембридже и в Америке, а потом вернулась. И думаю, что останусь здесь навсегда». «Ну что ж, дайте мне сначала несколько лет», — заявила Хен, — «а там посмотрим». «Интересно», — подумала Изабелла, — «а как же Нил? Он остается, или Хен собирается взять его с собой? Почему-то ей показалось, что не возьмет. Она спросила об этом». «Нил не едет», — ответила Хен, — «у него тут работа». «А квартира? Он останется здесь?» «Наверное», — Хен сделала паузу. «Полагаю, он все еще расстроен, но он справится». «Он тяжело переживает смерть Марка. Это тяжело для всех нас, но Нил горюет больше всех». «Они были близки?» Хен кивнула. «Да, они хорошо ладили». «Почти всегда. Кажется, я вам это уже говорила». «Да», — подтвердила Изабелла, — «говорили». Хен потянулась за бутылкой вина, которая стояла на столике, и налила себе еще. «Вы знаете», — сказала она, — «я все время думаю о том вечере, когда Марк разбился. Ничего не могу с собой поделать. Вдруг нахлынет среди дня. Думаю о том, как он сидел там в свой последний час, сидел, слушая Маккана. Я знаю эту музыку. Моя мама часто играла ее дома. Я думаю о том, как он сидел там и слушал». «Мне так жаль», — сказала Изабелла. «Я могу представить себе, как это тяжело для вас, Маккан. Край гор и ручьев. Такое романтическое видение». И вдруг ей пришла в голову одна мысль, и у нее замерло сердце. «Вы знаете, что играли в тот вечер?» Голос у нее стал хриплым, и Хен посмотрела на нее удивленно. «Да, знаю. Я не помню, что еще исполняли, но заметила Маккана.